Ной вышел и вскоре вернулся с комполка Дальчевским. Дальчевский, увидев Дуню Юскову, выпрямился, пронзил взглядом. В ее глазах метался испуг. «Ради всего святого! Не признавайте меня! Я ни в чем не виновата, ни в чем!» Она никому не выдала про сговор полковника с Юлией Михайловной. Ной не ждал, что к нему пожалует чопорный полковник Дальчевский. А тут батальонщица. Надо как-то извернуться. Приехала вот на воскресенье из Питера погостевать землячка, а тут у нас сражение произошло из нашего Минусинского уезда, Евдокия Ивановна. Очень приятно. Неулыбчивое длинное лицо Дальчевского не выразило ни удивления, ни участия, как будто и в самом деле он не спал с Дуней в Пскове. Такое жестокое время, Ной Васильевич, кошмарное время. Вас не было, когда матросы допрашивали батальонщиц. Пятерых казаки расстреляли на кладбище, а других замучают у себя в теплушках. До Петрограда не довезут, понятно. Наш комиссар допытывался про пулеметчицу Евдокию Юскову. Погибла, пожалуй. Это ее счастье. У Дуни ни кровинки в щеках, и сердце замерло. Надо полагать, у большевиков не все единомышленники, если восстал красногвардейский батальон. Что ж, Ной Васильевич, приглашайте сесть, милости прошу, Мстислав Леопольдович. Подал ему стул, а у самого глаза сузились, как у охотника, целящегося в крупного зверя. Расселись. Ной повесил беспогонную шинель Дальчевского и папаху. «Что у вас варится? Картошка. Ну-ну, скоро не будет ни картошки, ни консервов. Впрочем, у нас есть лошади». Не спрашивая разрешения, Дальчевский размял в пальцах папиросу, закурил. «Барышня не курит?» «Спасибо, не курю», — ответила Дуня. «Ох, как бы она закурила!» Дальчевский спросил, есть ли у председателя керосин или свечи. Нету? Пусть пойдет ординарец к нему на квартиру и возьмет несколько свечей. Ступай, — послал Ной, отмахиваясь рукой от табачного дыма. Санька ушел. Булькала вода в котелке, брызги летели на раскаленную буржуйку, шипели, испаряясь. Дальчевский что-то обдумывал, прищура косясь на Ноя. Взглянул на гимнастерку Дуни, похвалил как отважную патриотку, но сейчас, где настали такие времена, когда Георгий не в моде и патриотизм, к сожалению, канул в небытие, хотя половина женщин России носит военную форму. Но в данной ситуации после разгрома женского батальона небезопасно землячке Ноя Васильевича выставлять свою форму на показ, и не лучше ли переодеться в штатское платье? — А крест спрячьте и не потеряйте, — милостиво напомнил Дальчевский. Дуня не сняла, а сорвала крест и сунула его в карман гимнастерки. Ной опустился на стул, ладони на колени, а внутри, как в котелке на печке, вскипает лютая ненависть к полковнику из тайного союза, еще не изобличенному, не схваченному на месте преступления. Мертвые не свидетели, — вспомнили слова Дальчевского у трупов убитых в ту ночь офицеров. — Ну так вот, Ной Васильевич, поскольку я не был на митинге, но информирован, что завтра вы едете в Смольный, то решил зайти к вам и сказать, что подал рапорт об освобождении меня от командования. Сожалею, что принял полк 11 октября. Ну-с, а теперь, когда у военки Смольного фактически нет ни армии, ни устава, если не считать бушлатскую революцию и отрядов Красной гвардии, моя миссия командира полка закончена. Положение у Смольного не из важнецких. Армии развалились от той же большевистской агитации «Долой войну». Кругом дезертирство, сплошные митинги на Украине, самостийная рада сговаривается с немцами, а кайзеровские дивизии на Северо-Западном фронте плечом к плечу, и надо ждать их в Петрограде. Братишки и путиловцы не спасут. Достаточно сказать, что на место главнокомандующего, прославленного генерала Духонина, Поставлен прапорщик Крыленко. Это же издевательство над Россией. Если меня не упрячут в ЧК, то я, пожалуй, уеду к семье в Красноярск и буду там сажать репу и брюкву. Обожаю пареную брюкву. Но изрядно вспотел после буржуйки. Припекло спину, а со лба соль капала. Ну и стерва, господи, прости, думал он, кусты прячется. А комитетчика успел подвернуть под себя, и они гнули его линию на митинге, да еще оренбургские казаки поддавали жару. Ясно, понятно. Полк развалился, и ведь не схватишь за горло. Подвойский особо предупреждал, чтобы мы усилили охрану продовольственных складов, урожая сена. Я распорядился, но и вы, само собой, имеете в виду фураж — это кони под седлом. Как же, — согласно прогудел Ной, соображая. Тут что-то запрятано. Уж не думают ли они оголить гатчинский гарнизон? Продовольственные склады рядом со штабелями прессованного сена. Это он, Дальчевский, предвкушая разгром большевиков и захват Смольного, вывез из Луги весь фураж для конников 17-го корпуса и тюки спрессованного сена, чтоб потом в Петрограде ни в чем не нуждаться, и все это достанется красноармейским конникам. Дуня чутьем угадывала, Всеслав Леопольдович говорит совсем не то. Он сажал бы рыжего Ноя с его кудрявой бородой. И как будто рядом с Дальчевским на одном стуле сама Юлия Михайловна со своей роскошной русой косой. Это она легла у пулемета на водокачке, отстранив Дуню, и так-то ворковала. «Какие неславненькие матросики! Бегут, бегут! Ко мне, миленькие! Ах, как горят теплушки! Чудненько, чуточку поближе, миленькие! Сейчас я их расцелую, красных ангелов!» И потом, когда матросы полегли на рельсах возле горящих вагонов, и малое число спаслось бегством, Юлия Михайловна поднялась от пулемета, обиходливо стерла грязь снизу ядовито-зеленой юбки, сорвала красную повязку с правой руки и скомкав бросила. «Все, Дунечка, надо их, милые, вот так убивать с короткого расстояния». Мстислав Леопольдович, так же, как и Юлия Михайловна, ласково, милостиво разоружал хорунжего лебедя. Но Дуня заметила по настороженному цепкому взгляду Ноя, что он тоже хитрит, и не так-то просто его разоружить. И Дуня видела себя сейчас не в комнате, а на желтой водонапорной башне под грязным небом, на башне с огромным котлом. И в котле том не вода, смола кипучая ненависти к матросам, рабочим, красным комиссарам Смольного, ко всем, кто лишил полковника Дальчевского, Юлию Михайловну, сытого благополучия и узаконенного разврата, которым они жили от века, а вместе с ними и Дуня Юскова, и все они сейчас на желтой водонапорной башне. Дуне страшно. Жутко. Боженька, боженька, да что же это, что же? Бежать бы из Гатчины домой, но куда бежать? И есть ли у Дуни дом и пристанище? Давно ли вот этот Мстислав Леопольдович в Пскове лежал в постели Дуни и бормотал ей в ухо? «Если все обойдется благополучно, я возьму тебя с собой в Красноярск, только бы вырваться из Гатчины. У вас ведь в Красноярске супруга с девочками?» «Не беспокойся, я тебя устрою. Нет-нет, только не у мадам Тарабайкиной, вы же знаете». А теперь она пленница Ноя, и Мстислав Леопольдович уедет без нее. Без нее, о боже! Какие не все скоты! У него же ни в одном глазу жалости к ней. Она еще пела ему про нежность и вишневую шаль. «А знаете, Ной Васильевич, — сказал Дальчевский, — одна из батальонщиц оказалась крепким орешком. Она заявила, что нет такой кары, самой жестокой кары, достаточной кары, которая постигнет каждого предателя Союза, и она лучше умрет, чем отречется от священной клятвы». «Что это? Уж не угрожает ли ей Мстислав Леопольдович?» «Скотина! Он и тогда был скотиной. Она прекрасно помнит, как в Пскове, сделав свое дело, он прошелся по комнате, скрыл консервную банку датских поставщиков, выел до дна тушенку ломтем черного хлеба. На него всегда нападал жор в такие минуты. И, забыв о всех своих обещаниях, уехал, холодно попрощавшись. «Закружили их эсеры заговором», — ответил Ной, едва сдерживая ненависть. Санька принес пяток стереновых свечей и зажег три. Свечи, укрепленные на донышках обливных кружек, мягко освещали большую комнату. «Я очень сожалею, что нам не удалось догнать их командиршу Леонову. Она бежала на паровозе с тремя санитарными вагонами и отрядом офицеров. Вот только хотелось бы знать, далеко ли они ушли?» Очень уж беспокоился Мстислав Леопольдович. «Далеко они не ушли, путиловцы, я думаю, их уже встретили», — прогудел Ной. «И артбригада ушла туда же.